кормила его, одевала и воспитывала. Нет, он вовсе не обвиняет Наташу, но она ему не мать. Она любимая женщина и будет такой, пока он жив. Поэтому он никуда не поедет и не будет принимать участие во всех этих рождественских играх и плясках. Марья была в шоке. Все так здорово задуманное ею рушится. Тогда зачем там Санек, который может разозлиться, что Сандрик не приехал, и кто его знает, возьмет да устроит что-нибудь Наташе и тому семейству? Нет, во что бы то ни стало, надо уломать Сандрика. Как? А Марья придумала. Как бы мимоходом она сказала. «Да, знаешь, Наташа звонила домой. Возможно, и нам. Меня долго не было. Шастала по магазинам. Спрашивала о нас, о тебе. Собирается сюда. Может быть, позвоним ей сейчас?» И ждала, затаясь, что он ответит. Сандрик встал, снова подошел к окну и долго молчал. «Ну, не тяни же, не тяни!» — молила Марья. Она понимала, что сейчас все решится. Наконец Сандрик безразличным, якобы, голосом сказал. «Ну что ж, позвони. Кстати, и спроси, почему это она решила рассказать?» Марья заупрямилась. «Не буду я спрашивать? Ну, какое я, в конце концов, имею право? Получится, ревную?» «Да и Светлана с ней уже, наверное, говорила. Господи, да узнаем мы все, когда она приедет. Сам спросишь». Сандрик повернулся от окна и внимательно посмотрел на мать, как будто проверяя, не фальшивит ли она. Но честнее ее он людей не видел. Даже какой-то глупо честной она была. Поэтому он немного смутился этого своего недоверчивого, пристального взгляда. «Звони», — сказал он, и Марья облегченно вздохнула. Наташа сразу подошла к телефону. Сначала говорила Марья. О том и сём, как жизнь, что она поделывает, как погода, природа и прочее. Потом сообщила, что сегодня приехал Сандрик, на что Наташа быстро спросила. «Откуда?» Марья не знала, откуда, и потому ответила, что Наташа сама от него узнает, но тут же спросила. «Говорила ли тебе Светлана о приглашении?» «Говорила», — сказала Наташа довольно вяло и будто сразу с испортившимся настроением. «Там Алиса что-то придумывает, а мама почему-то решила, что стоит поехать и вам, и Сандрику. Непонятно только как. Но это, конечно, было бы замечательно». «Конечно!» — с жаром сказала Марья. «На даче, Рождество, все соберутся. В конце концов, все отношения утряслись, и никто никому претензий иметь не будет». Она посмотрела на Сандрика, который снова отвернулся к окну, но явно был чутко внимателен. И когда Марья помахала рукой, он живо обернулся. Марья чувствовала, что и там, в Европе, накаляется трубка, и вроде бы безразличный Сандрик ждет с нетерпением, когда мать отдаст ему разговор, и потому, беспечно сказав, «Ну ладно, пока, Наташенька, я все сказала, теперь очередь Сандрика», передала ему трубку, а сама, напевая что-то немыслимое, слуха у нее не было, вышла. «Да», — — сказал Сандрик и поморщился. —